Глава 7. Инструментарий и литера Д. Все эти сытинские книги, книжонки и газетные листы дают изумительную картину какого-то издательского хаоса. Даниил Андреев, знаменательный юбилей. А мне те книженцы нравятся, доходчивые с картинками, воздухоплаватель-наблюдатель, ответственный координатор ценных грузоперевозок, профессор Островная. Смена выдалась сугубо зимняя. Косо сияло солнце, сверкали сугробы, мороз немедля принялся терзать нос и щеки. Высились вдали белокаменные башни Кремля, темные постройки посадов тонули в непорочной белизне снегов, да и вообще мир обезлюдил и вымерз напрочь. Из живого только дымы печных труб, тянущиеся в краткое блистание солнечного утра, да красующиеся на ближней дороге кучка свежего навоза. Хотя до дороги вон тоже не доберешься. Сугробы до самых, ну, много выше колена. «Надо бы нам лыжи заиметь», — задумчиво молвил Начо Пирот, выпуская в хрустальный воздух мощную струю махорочного дыма. «Нафига?» — поинтересовался Игорь, примеряясь, докуривать папиросу или нет. Подмерзшие уши уже практически звенели. «Ну, пройтись для здоровья и для спортивной формы. А может, зайцы попадутся? Они частенько по приречным садам шныряют». «Ага. Точнёхонько по заветам нашего земляка и классика. За двумя зайцами с двумя патронами. Знаешь такую поучительную историю?» Примечание. Игорь слегка заблуждается. Авторство упомянутой пьесы — отдельный сложный вопрос. Пьеса написана Михаилом Петровичем Старицким по мотивам комедии Ивана Семеновича Нечуй-Левицкого «На кожумяках». Оригинальный язык пьесы — украинский суржик. Перевод на русский делал Александр Николаевич Островский. Конец примечания. «Не подъеживай», — пробурчал Начо Пирот. «Я ваш устаревший драмтеатр не одобряю, как сугубо буржуазный и отмирающий, но с сутью пьесы знаком. Да, пусть и не такой начитанный, как некоторые. У нас в эскадроне... А, пошли делом займемся, а то губы аж как чужие». Гарнизон швырнул в сугроб бычки и спешно отступил в тепло вестибюля межкниги. «А вас Татьяна искала», — сообщил Валерик, ковыряя в ухе колпачком ручки. «Знаем, как раз к ней идем», — заверил Игорь. «А это вот чего такое? Пассивно перемещающиеся водоросли и животные», — пытался притормозить знатоков пытливый охранник, но Керста удрали к лифтам. «Может, ему что-нибудь развивающее подсунуть?» — размышлял Вано. «Как эти раскраски называются, где по циферкам размалевывают?» «Нет уж, он их потом нам показывать будет. Пусть над интеллектуальными вопросами думает. Кстати, а ты как насчет занимательной арифметики? Счетные палочки, камешки, гильзочки, патрончики?» «Да ты вообще с живого не слезешь!» — возмутился Начо Пирот. «Заладил, как баба! Я же объяснял! Шли мы в спокойный и мирный год. Пистоль я взял чисто по привычке. Без него могли обойтись и обошлись. И нечего мне нервы трепать. Свое оружие имей и таскай. Сейчас я тебе выдам. Хочешь временно, хочешь выпишу на постоянно. Надежнейшая пушка и патронов поболее». Хм. Игорь с противоречивым чувством взял надежнейшую пушку. Насчет надежности товарищ Начо Пирот не сбрехнул. Ломаться или клинить тут было нечему. «Чего? Хм!» — Вано стряхнул с поцарапанного приклада комки ваты. Оружие, прикрытое видавшей виды фуфайкой, хранилось в нижнем ящике громоздкого начоперотовского комода. «Отечественное, проверенное, ни единой осечки!» «Верю». Игорь с некоторой опаской открыл затвор. «А ты его когда-нибудь чистил?» «А как же! Но то давно было», — дипломатично признал начальник ПМБД «Я». «И как эту фузею звать?» Фузея оказалась карабином Бердена, облегченным до полного минимализма. Предохранительная скоба отсутствовала, вместо спускового крючка — округлая сиротливая пипка. «Не автомат, конечно, но редкой надежности штуковина», — пояснял Начо Пирот. «Патроны — зверь, дымноватые, этого не отнять. Зато 22 штуки». «Так, может, ты себе такой агрегат оставишь?» Игорь глянул на безобразную царапину, на верхней трети ложа. Ее пытались сгладить ножом, но не особо преуспели. «Сразу видно, глубоко памятная тебе вещь». «Это уж точно», — хмуро признал Вано. «Но Маузер мне тоже памятен, да и вообще. Короче, пользуйся, пока себе по руке что-нибудь посовременнее не подберешь. Не ровен час, начнется у нас на посту полная боевая готовность, а ты с одним дурацким ломиком». Хозинспектор взвесил карабин. «Да, этот будет поувесистее гвоздодера. Я Бердена в порядок приведу, а ты не стесняйся, рассказывай. Ведь пованивает малость карабинчик». «Что, тоже чуешь?» Без особого удивления буркнул Начо Перот. «Что делать? Трофеи случаются разные». Игорь, вооружившись ножом, надфилями и шлифовальными шкурками, приводил в порядок ложе разобранного Бердена, а юный ветеран посопел-посопел, набулькал себе в стакан ессентуков и повел повествование. «Я как чувствовал. Высовываюсь за дверь, а сам думаю, зря сразу шапку не взял». Серое небо гулко вздыхало. Резкие, неохотно затихающие отзвуки накатывали издали, вибрировали над крышами, угасали неохотно и долго. Орудие... Мимо спешно прокатил лихач. В коляске трое, один из седоков резко и возбужденно взмахивал тростью. Народу на тротуарах было предостаточно. Лица и встревоженные, и шалые, и боязливые. Вот продавцов-газетчиков, как назло, нет. В кожевниках у Цинделя самое их гнездо. Фабричным заводилом 500 револьверов создано. Примечание. Товарищество ситценабивной мануфактуры Циндель-Эмиль. Конец примечания. «Бежать из Москвы надо-с! Ей-богу, бежать! Сергей Митрофанович еще третьего дня скак! А они палить взялись прямком с баррикады, да с боков из форточек!» Это был он, грозный и трагический декабрь 1905-го. Шапку Ванька в попыхах не нашел, схватил Напарникову. Тот держал в запасе новомодную, бело-синюю лыжную шапочку с округлой литерой «Д» на лбу. Говорил, что вроде как в ушах не так стреляет, когда сырость. Причуды стариковские. У Керстов какие болезни ушей? Разве только воспоминания о прежних хворях. Шапчонка, конечно, еще та. Завязки глуповатые, цвет и вообще. Но тут ни минуты нельзя терять. Оружейка заперта. Топорик под ватник и на улицу. Иван мчался по Спасо-Наливковскому. Кое-где из дворов выглядывали любопытные трусоватые обыватели. Эх, мещанская прослойка! Не поднять таких на самодержавие, не вывести на улицу. Обречена революция. А ведь на целых 12 лет раньше можно было страну к свободе и рабочей власти повернуть. Многое знал про тот легендарный декабрь Ванька. И про героическую оборону Пресни, и про штурм училища Фидлера. Примечание. В здании реального училища Ивана Ивановича Фидлера, Лобковский переулок, улица Макаренко, 5 декабря 1905 года собрался первый Московский совет рабочих депутатов. 9 декабря здание окружили войска. После безуспешных переговоров был начат артобстрел. Ночью дом был взят штурмом. Часть сдавшихся дружинников зарубили уланы. После разгрома дома Фидлера началось московское вооруженное восстание. Конец примечания. Живы были еще те люди, порой вспоминали о баррикадах под стопку Горькой, а то и просто так. Многое заслонила Октябрьская победа, но не все. По-разному к далекому 1905 году народ относился. Говорили, что напрасно так рано начали, что специально отдельные хитрые заводчики и попы рабочих подзуживали. Да только к чему тень на плетень наводить? Не созрели еще массы в тот год. Но разве не героические и легендарны те дни? Эх, взять бы тогда Николаевский вокзал, не пустить гвардейские полки из Питера. Отстояли бы Москву. А там кумачевая зорница по всей стране разгорелась бы. «Ух!» — вздыхало небо очередным орудийным выстрелом. Где бьют, непонятно. Эхо меж стены заборов блудит, путает направление. В орудиях Ванька не особо разбирался, но был уверен, что трехдюймовое. Что в Керстах хорошо, так это знание, непонятно откуда, задарма полученное. Улица Полянка. Пустая, только кучка граждан на углу толчется. У одного под господским пальто угадывается мундир. Лучше обогнуть, не задерживаться. Вот заорали. «Эй, куда охвостень? Стой, говорю!» Это Ивану или тому мальчишке, что улицу у лавки перебегал. Выяснять незачем. С разбегу на забор, спрыгнуть во двор, потом наискось. За спиной осыпалась развалившаяся поленница. Запаслись, как на полярной зимовке, мещане-дармоеды. Через ворота пришлось перелезать. Заперлись наглухо. Сбоку за забором гулко взлаяла Барбосина. Вот же откормили зверя купчишки проклятые. Увязая в снегу и чуть не потеряв сапог, Керст преодолел голый сад, вспрыгнул на очередной забор. Переулок был пуст, только вдалеке семенила баба с двумя корзинами. За домами сухо треснуло, сразу еще и еще. Револьвер. Может, и раньше стреляли. В скрипе снега и гавканье озверелого бобика разве разберешь? О, а это точно винтовка. Ванька перебежал переулок, стараясь двигаться вдоль забора и не особо отсвечивать. Нужно было проскользнуть к углу Монетчикова переулка. Там типография Сытина, можно сказать, основная пролетарская цитадель Замоскворечья с серьезной боевой дружиной. Они там долго держались, пока типографию царские каратели прямой наводкой из пушек не сожгли. Обречена революция, это Иван знал и понимал. Не изменит историю ни вмешательство одного единственного, застрявшего между жизнью и смертью человека, ни даже вооруженной группы решительных керстов. В том смысле, что отдельный день-то изменить можно, но в целом... Вон как с Максимом Горьким вышло. Уж сколько стараний приложено, сколько вариантов изобреталось. Да, настойчиво предупреждали, звонили куда надо и так, и этак. Не разбился самолет в то роковое 18 мая. Через два дня озим брякнулся. Примечание. Ант-20 Максим Горький потертел крушение 18 мая 1935 года. Конец примечания. Пожили, конечно, летчики и пассажиры чуть дольше, только и смертный список оказался на две фамилии длиннее. Нет, ничего не спрямишь в истории. Но это не значит, что в такой день, как нынче, простительно дома отсиживаться и труса праздновать. Керст — полноценная боевая единица. И то, что он смерти не боится, в такой ситуации только в плюс. Смерти Ванька действительно не боялся, но опасался, что пошлют его дружинники не на баррикаду, а совсем по иному адресу. Там каждый револьвер и патрон на счету. Соваться с одним топориком в серьезный бой — просто смешно. Эх, надо было оружейный сундук взломать. И плевать, что по тому вопросу старший скажет. Но возвращаться и ломать крепкий сундук было поздновато. Ничего, имелись бы руки и смелость, а дело бойцу найдется. Глухой цокот копыт, через перекресток пронесся десяток всадников. Ванька с опозданием шатнулся к забору. Уланы или казаки? Не разглядел от неожиданности. Тьфу, аж в пот бросило. Нужно поосторожнее, лучше дворами. Тут до Монетчикова не так далеко, напоришься с дуру. А ведь и правда с дуру. Казаки на смутную фигуру Керста внимания уж точно не обратили бы. Разве что если специально заорать или к лошадям подскочить. Призрачность — большое преимущество в подпольной и партизанской работе. Вот только осознать, что ты не совсем живой, привыкнуть к такой подробности личной жизни, получается далеко не сразу. Как говорит старый, «внутро должно врасти». Пока не случилось, оттого мандраж и нервы, как у гимназистки. Тьфу, аж во рту пересохло. Снег на вкус отдавал сажей, юный Керст сплюнул холодную гадость, подышал на озябшие руки, хекнул, подпрыгнул и ухватился за гребень забора. Сугроб, падла, ноги не выпускал. Ванька брыкнулся, с некоторым трудом подтянулся. Ничего, ничего, летом только неправильные революции случаются. Пролетариат по холодку любит настоящим делом заняться. Двор двухэтажного дома был старательно выскоблен. Оттого сапоги на булыжнике норовили оскользнуться. Керст направился к садику в глубине. «Вот он, голубчик!» — сказали сбоку. «Вы осторожнее, Владимир Сергеевич, не ровен час!» — испуганным басом заметили тут же. Ванька обернулся. В него целили из револьвера. Дырка коротенького рыльца ствола покачивалась, но все равно ощущать на себе взгляд железки оказалось на редкость гадостно. Оружие навел господинчик отвратительного вида, с ухоженной бородкой, ехидным прищуром, в пальто с бархатным воротником. Но сущая реакционная интеллигенция, всенепременный будущий троцкист. Рядом с ним топтался дворник, гигантские сапожищи, фартук, бляха вертухайская и толстенная оглобина дубина в лапе. «Я вам чего? Утка, чтоб целиться, как в тире?» — мрачно спросил Керст. «Иду и иду себе». «Вот наглец!» — все так же мерзко щурясь, воскликнул господинчик. «А скрути-ка ему ермолай руки, квартальному сдадим, а там уж...» «Помилуйтесь, Владимир Сергеевич, где же ныне тот квартальный?» — бубнил дворник, пытаясь приглядеться к Керсту. «Да и странен этот с виду сущий мазурик. Может, бог с ним? Выставим за ворота с...» «Малодушен ты, Ермолай!» — негодующе воскликнул стрелок. «И труслив. Вот из-за такого простодушного скудоумия и погибнет наша Русь. Мягкостью и уступками сами себя погубим». «Погубите», — решаясь, подтвердил Ванька. «Рухнет ваша паршивая империя, как трухлявый мухомор. Иная воспрянет Россия. Трудовая, светлая, образованная. В церквях клубы откроем, в Кремле музей. А вы, буржуйские упыри, как крысы за границу драпанете. Учение марксизма-ленинизма восторжествует. Да здравствует диктатура пролетариата!» «Да вы чего несете, сударь? Из студентов, что ли?» — испугался дворник. «Хуже, Ермолай, хуже!» — процедил господинчик, наводя бульдог в живот Керсту. «Этот молодчик из закоренелых, из социал-демократов, идеалистов-хищников. Крути ему руки без жалости!» Дворник осенил себя широким крестным знамением, потянул из кармана грязноватую веревку и робко предположил. «Может, он просто умом скорбен. Вовсе ведь заговаривается. Вытолкать вза шеи, да и...» «Немедля вяжи!» — воинственно приказал зловредный Владимир Сергеевич. «Вяжи, сатрапчик!» — насмешливо сказал Иван, делая шаг навстречу оружию и готовя, разминая запястье. «Да и то, что пустяками заниматься! Клади меня в раз в лоб, без суда и следствия! Спускай курок, сука! Что, не дрогнет рука-белоручка, дырявя пустое пролетарское брюхо?» «Слабы они», — твердо знал Иван, — «духом слабы. Даром, что Ермолай на две головы выше, да и этот близорукий барин не так уж хил в кости. Неправое их дело, потому с ними можно и голыми руками совладать. Но классовая борьба — дело суровое, потому и подпирает поясницу согретый небогатым керстовым теплом топорик. Загодя петлю там пришил. Очень ловкая выдумка. Некоторые подмышкой топор приспосабливают, но то устаревшая манера. Тогда рукой через карман нужно придерживать». «Ты того, это вот!» — опасливо заворчал дворник, крепче сжимая свою дровиняку. «Вяжи!» — Иван вытянул руки, подставляя их веревке. «Крутите, волочите к квартальному, к прокурорам и жандармерии! Только всех нас не перевяжете!» Ермолай оказался чуток. Очень ему не хотелось приближаться. Воняло от обоих. От дворника — страхом и валенками, от барина — страхом, густо замешанным ненавистью. «Да вяжи же его!» — взвизгнул Владимир Сергеевич. Ладони, широченные, считай сту снеговую лопату, потянулись к рукам Керста. Ванька сам схватил их за большие пальцы, рванул к себе. Ермолай охнул, уперся. Керст тут же попытался подсечь дворника, пихая в сторону барина. Ударил носком сапога по валенку, точно как в самоучителе по джиу-джитсу. «Куда там? Валенок, как броня. Разве через него по костяшке попадешь?» Перепуганный дворник сам шарахнулся в бок, сшиб с ног хозяина, отскочил еще дальше, замахнулся дубиной. «Отпрянь, социалист!» «Порешу, как Фантомаса!» — процедил Ванька, выхватывая топорик и взмахивая им на манер индейского томагаука. Одновременно Керст не забыл наступить на револьвер, который тщетно пытался поднять со снега, растяпа барин. «Злодей!» — прошептал потрясенный дворник. «Караул! Грабят!» «Заорешь, всех в доме порублю!» — зловеще предупредил Керст. Ермолай пятился к низеньким дверям дворницкой. «Лапу убрал!» — приказал Ванька барину, все еще пытающемуся выковырять из-под сапога бульдог. «Нет, не дам! Ты, мерзавец, людей погубишь! Не ведаешь, что творишь! Человек ли ты?» — прорычал Владимир Сергеевич, тщетно пытаясь рассмотреть лицо Керста. «Человек! И знаю, что делаю! Все равно наша возьмет!» — крикнул Ванька, вскидывая топорик. «Да, через кровь и страдания, но победим! А ты как думал?» Неизвестно, что там думал барин, и на ногах-то не способны твердо устоять. А вот комсомольцу Ивану стало не по себе. «Да неужели ж? Неужели ж я и в самом деле стану бить по голове, размажу этот редковолосый череп, потом оскользнусь в липкой теплой крови, обтирая липкие руки, начну шарить по карманам, ища патроны? Ох, черт! Вроде такое уже случалось с кем-то, или только мнится, что случалось?» Не имелось сомнений у Ивана, что классовая борьба будет разгораться все жарче, что непременно случатся революции, гражданские войны с их неизбежной кровавостью, террором против террора и прочими гадскими штучками. Но так ли нужно именно этот чистый двор кровищей заливать? Вон Ермолай, пусть и глубоко замшелый труженик метлы, потом станет ту кровь вымывать, выскребать, брониться и окончательно утеряет шанс уверовать в светлые идеалы революции и социальной справедливости. Комсомолец Иван перекинул топорик в левую руку и кулаком врезал в барский подбородок. Отхватив наработанный прямой справа, Владимир Сергеевич хрюкнул и мигом запрокинулся на льдистые булыжники. Вот она, буржуйская ущербность в кости. Ванька подхватил бульдог. Конечно, не трехлинейка или наган, но на безрыбье... «Только дом не жги!» — в ужасе взмолились из дворницкой. «Не буду», — сдержанно сказал Керст. «Патроны у барина где?» «Так в левом кармане, кажись, а часы в жилете-с». «Часы себе бери», — презрительно сплюнул Ванька. Лазить по чужим карманам было все же неприятно. Запасных патронов оказалось всего 5 штук. Тьфу, что за неимущий барин попался! Владимир Сергеевич пришел в себя, пустил розовую слюну и простонал. «Дикарь! Вандал! Гурон одичавший! Иракес!» «Свободный семенол за Москворечье!» — поправил Керст. «Патроны еще есть?» «Не дам!» — просипел барин. «Пытай, стреляй! Не дам!» «Я принесу! Только не губи, господин сацист!» Ермолай выскочил из дворницкой, резво протопал к дверям дома. «Не смей!» — пытался сесть Владимир Сергеевич. «Сейчас как врежу!» — Ванька пихнул пленника топором. «Да чего ж по мелочам драться, господа хорошие! Сейчас я, сейчас!» — урезонивал дворник, скрываясь в доме. Через минуту Иван, обогатившийся початой пачкой патрончиков, перелезал через ограду сада. «Барыня уж в полицию звонит!» — торжествующе заорал вслед осмелевший Ермолай. «Повяжут тебя, каторжника!» «А если вернусь сейчас?» — откликнулся Иван. Было слышно, как спешно запирают в доме двери. Может, и напрасно через дворы пошел. Напугал обывателей до усрачки. Костяшки себе рассадил. Зато револьвер. В день восстания и без оружия разве простительно? Паршивый, конечно, револьверчик, даже с виду ненадежный, но все-таки. Товарищество Ивана Дмитриевича Сытина и компании на Пятницкой было не какой-то там типографией, а при огромном полиграфическом комплексе, включающем, кроме новенького 4-этажного здания печатных цехов, еще и кучу складов, котельных, ремонтных мастерских, контор и прочего. Имели здесь и дома-казармы для рабочих, прачечная, домовая церковь, даже чайная с газетами. Недаром товарищество, выходящее фасадами на 3 улицы, занимало аж целый квартал. Мощное предприятие, чего говорить. Оно многие российские читальни-библиотеки в свое время крепко поддержало. Лично Ванька считал своего знаменитого тезку-издателя личностью умной, хваткой, принесший рабоче-крестьянским массам немало образовательной пользы, хотя и по-купечески двуличной. Миллионер он, понимаешь. Впрочем, под руководством советской власти подобные рвачи оказались вполне способны работать во благо народа. Недаром Сытин стал первым персональным пенсионером СССР. Но до советской власти и сытинской пенсии пока было далеко. Нынче декабрь 905-го, а значит гореть этой великолепной типографией синим пламенем. Жалко, конечно, такое совершенное оборудование могло бы лишние тысячи полезных книжек напечатать, но ведь восстание, тут жертвы неизбежны. Через Пятницкую Ванька проскочил благополучно. Бульдог согревался, засунутый поглубже во внутренний карман фуфайки. Прятал-то напрасно. Керсты с пулеметом наперевес вряд ли кому в глаза бросится. Но опять же, привычки живых очень приставучи. «С цинделя!» — окликнул в дверях возбужденный парень в студенческой тужурке и с шашкой через плечо. «А где ваши остальные?» «А черт его знает!» — честно ответил Ванька. «Там конные солдаты рыскают. Должно быть, наши дворами обходят». «Быстрей бы! Солдат нагнали, пушки выкатывают». Со стороны Серпуховской протрещал винтовочный залп. В ответ захлопали разрозненные выстрелы дружинников. Все же восстание — это не совсем то, что предполагает, по этому слову, человеческое воображение. Может, оттого уж четвертый день идет то восстание, и усталость бойцов дает о себе знать. Или от того, что у некоторых керстов чересчур яркое воображение. Нет, упрекнуть себя Ивану было не в чем. Он оказался на своем месте. По сути, противостоящие стороны больше пугали друг друга. Порой мелькали на противоположной стороне площади фигуры в длинных серых шинелях, взблескивали штыки, пыхали вспышки выстрелов. Им отвечали из типографии, потом несколько отчаянных дружинников выбегали к жиденькой баррикаде, сложенной из столбов, створок ворот и перегораживающего рельсы вагончика конки, разряжали барабаны револьверов в сторону солдат и, пригнувшись, неслись обратно к дверям революционной цитадели. Сквозь разбитые высокие окна тянуло холодом, снайперы восставших менялись на позициях, поочередно ходили греться чаем. Винтовок и ружей у дружинников насчитывалось немного, револьверов сотня, но и к ним патронов не густо. Имелось несколько самострелов, оружие кустарного, со сложным характером, но производившего большое впечатление на противника. Иван догадался, что будет нужнее у такого пулемета, и сразу пристал к расчету мощной установки. «Ровнее спускать надо, иначе левый ствол припаздывает!» «Да не ори в ухо!» Яков, пожилой, уже лет под 40 рабочий, возился с установкой. «Это ж шарманка деревенская, а не оружие! Попутал бес связаться!» «Дай я залп выдам!» «Да на! Тебе, Ванька, в окно высунуться, да языком на врага трещать, оно куда страшнее выйдет! Да только пулю словишь!» «Не словлю! Не каркай, дядь Яш!» Убитого Ванька видел пока одного единственного. Долговязый был парень, вот его прямиком в лоб и клюнуло. Раненых имелось побольше. Санитары их вели и несли через фабричный двор. Там, в соседнем корпусе, был обустроен лазарет. Да и вообще, в тылах народу толклось куда гуще. Санитары и сестры милосердия с повязками на рукавах, заводские бабы, ребятня, какие-то невнятные личности в картузах, кое от кого и водочкой попахивало. Вот для чего сбились стадом в решительный момент, только под ногами путаются. А если солдаты с тыла зайдут? Ванька поспешно пил чай, отогревал руки и возвращался на позицию. По воспоминаниям очевидцев, выходило, что дружина здесь была солидная, человек 600 как минимум. Ага, да тут с оружием от силы сотня бойцов. Скорострел подняли к подоконнику. Иван, примиряясь, подправил бруствер из книжных пачек. Под Ивою и другие сказки Андерсена. Пулю держали. Проверено. Обзор со второго этажа открывался недурным. Даже пушку видно и солдат, мелькающих за выставленными поперек улицы вазами. Был бы пулемет настоящий. Да только это вам не кино, Чапаев. Тут вместо опытной и обученной Анки, не особо понимающей в военном деле дядя Яков, да это импровизированная конструкция. «Взвожу. Давай я стойку придержу. Станина это, дядь Яков, станина!» Четыре ствола, намертво закрепленные в кронштейнах. Место под пятый свободно. То ли не нашлось ствола в запасе, то ли еще до прибытия Ивана заклинило затвор, и бойцы сковырнули с пулемета пятую часть боевой мощи. Прикладов нет, лишь грубый станок станина, склепанный из металлических полос. Зарядка поодиночная, зато спуск залповый. Деревянный штырь пропущен через все предохранительные скобы. Если за его концы дернуть слаженно, то грянет короткий залп. Ну или не грянет, ежели у стрелка руки кривые или в каком стволе патрон тухлый. Боеприпас тут, конечно, того, наскребали по всей Москве. Улица знакомая, да и площадь, что подальше, как не узнать. В будущем там, правее, магазин колбасы откроют. Очень недурной магазин, если в него умудриться в нужную смену год заглянуть. «Чего ждешь, Ванька? Пали вон шевеляться!» — прокашлял Яков. «Спокойно. Не достанем, так хоть пугнем. А заведомо жечь патроны я не буду». Вот, офицерская фуражка мелькнула. День неяркий, словно уже вечер. Но определенно золотопогонник там красуется. Ваш Бродия, белая кость, иных здесь не будет. Пальцы на спусковом стержне почти чувствуются. Не-не, пусть высунутся. «Товарищи, они ротой наступают!» — заполошно завопили от углового окна. «По местам, товарищи!» «Да какая там рота! Взвод от силы! Да и тот без особой решительности!» Застучали револьверные выстрелы. Солдат пули явно не доставали. Бегут ребятушки рваной цепью. Это они к той угловой лавке нацелились. «Заснул, что ли?» «Спокойно, без суеты!» — процедил Ванька, стараясь без рывков подправлять вертлюк и целить с упреждением. Замолчали опустевшие револьверы и браунинги, вот кто-то бахнул из охотничьего ружья. А офицер-то наглый, любо-дорого глянуть, почти неспешно шагает в конце цепочки, шашку на бедре придерживает. Взмах руки этакий сдержанный. «Ну-ка, ваше благородие!» Грозно стукнул в затишье скорострел, и правда, как короткая пулеметная очередь хлестнула. Только куцая да нельзя. В офицера Ванька не попал, вот семенящий следом солдат выронил винтовку, повалился на мостовую. Его благородие тоже присел на корточки, весьма малоизящно пытался выправить запутавшуюся между ног шашку. «Держи, держи ее там, а то прослабит». Пока выбили гильзы и перезарядили скорострел, пока водрузили обратно на пачки под Ивою и другие, улица опустела. Отошла рота, уводя с собой двух раненых. В типографии среди станков, рассыпанных книг и изгвазданной сапогами бумаги грянула революционная «Ура!». Не особо раскатистая, поскольку любому дружиннику было ясно, что нынче промежуточная пауза. «Отобьемся, товарищи, непременно отобьемся!» — заверял, хрустя штиблетами по осколкам стекла, знающий человек длинноволосого интеллигентного вида. «Вся Москва нам сочувствует и поддерживает. Это я вам как представитель городского комитета заявляю». «Пока комитет заверение выставляет, мы чайку поставим». Улыбчивая баба в короткой плюшевой жакетке, туго подпоясана ремнем, бабахнула огромный чайник на груду бумаг. «Кому горячего? Налетай, подешевело!» «Ты бы, Лаутка, чего бы пожарче от себя нам припасла?» — гыгыкнул кто-то из дружинников. «После победы революции тебе самому первому!» — откликнулась развеселая бабенка. «Вношу в список, под номером 864, ежели не передумаешь, герой-любовник!» Иван чуть не выронил подготовленный для самострела патрон. «Было в ядовитой бабе нечто. Из лепотцов она, что ли? Не, быть того не может. Но угадывается, что не человек. Но не сланная же. Конечно, баба с чудным именем Лаутка была абсолютно живая, но все же...» «Дядьяш, а это кто?» — вполголоса спросил Керст, полируя тряпочкой подозрительный патрон. «Что, глянулась? Старовато для тебя, Ванюшка. Хотя веселая оторва, того не отнять. Из городского совета. Кажись, анархистка. Пуль не боится, ловка, образованно. Кличут шибко странно, пробормотал Иван, мучаясь подозрениями. Разливая чай, баба кинула на него заинтересованный взгляд и вроде бы даже заговорщицки подмигнула. Так финляндка она по матери, с островов там каких-то мудреных. Рассказывала, бедно живут, на лодку всей семьей копят. Она-то в город подалась, даже в университете училась. То ли выперли за неблагонадежность, то ли еще что, но ученая. Чего-то не договаривал Яков, попахивал от него враньем и смущением. Видимо, знаком с финкой и еще что-то про нее знает. Впрочем, молодой Керст еще не настолько хорошо разбирался в запахах настроений, чтобы четко оттенки выделять. Понятно. Иван отвернулся к окну. Следовало предусмотреть действия противника. Что-то не спешили атаковать золотопогонники. Постреливали по типографии, но довольно бесцельно. Вроде бы солдат с фланга кто-то беспокоил, за домами разве расслышишь? Мелькнула запряжка, кажется, артиллерийская, но следом зарядный ящик не проскакивал. Пронеслась пара линеек Пятницкой пожарной части с кучей вооруженных пассажиров. Примечание. Линейка — многоместный конный экипаж с продольными на обе стороны скамьями, разделенными спинкой-перегородкой. Состояли на вооружении пожарной охраны. В серьезных чрезвычайных ситуациях пожарные разных районов действовали совместно. Дабы в подобных случаях координировать действия и не путаться, в каждой пожарной части держали лошадей только одной масти. Коренной москвич мог по масти лошадей упряжки определить, какая пожарная часть мчится на тушение. Конец примечания. Определенно, подкрепления подтягивают. А руки между тем стынут. Самое дурное в послежизненной жизни — это мерзлявость. Пробирает морозец вдвое скорее. Впрочем, живым тоже не сладко. Вон Яков кашляет и кашляет. Самое глупое, что Керст определенно чувствовал себя на своем месте, на боевом посту. Думать об этом не следовало. Старый сказал, что столь сложное понимание попозже придет. В этом-то вопросе можно было поверить устаревшей хрычевской личности Керста-наставника. Но как же не думать, если сам себя не понимаешь? Иван был уверен, что родился в 1917-м. Чуть опередил Великую революцию, появившись на белый свет 30 июля по старому стилю. Рос, учился, в пионеры и комсомол вступал. Вон комсомольский билет вполне сохранился, в кармане лежит. Но как же с остальным? Двор, школа, ячейка. Смутно они помнятся. И нет в тех годах никакой уверенности. Мелькают лица, ступеньки лестниц, и лиц от чего-то многовато, и лестниц с дверьми. Но не может же быть у человека три родных дома, пусть даже в близких, соседних переулках. А родители, а мамка. Тут вообще жуть охватывала. Наслаивались лица, сливались в неопределенность. Нет, лучше не думать. Лучше с иными вопросами сначала все решить. Дороги. Сотни, может, даже тысячи дорог. Дым костров и паровозных топок. Жар кузнечных горнов. Запахи конского пота, пахучая упряжь. Иван был уверен, что сумеет оседлать и взнуздать коня с закрытыми глазами. Попробовал как-то по случаю на рынке. Да проще, чем сморкнуться. Вот откуда московскому городскому парню знать такие хитрости? Ну, может, кто из родственников на конюшне работал. Хотя там чуть иное. Прямо змеючий узел. Целый клубок загадок. К примеру, откуда уверенность, что окажись на месте неуклюжего подпольного самострела нормальный пулемет системы Хайрама Максима, никаких затруднений то обстоятельство не вызвало бы. Может, в ОСО авиахимии изучал? Примечание. ОСО авиахим. Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Существовало в период с 1927 по 1948 годы. Конец примечания. Хотя там мелкашки, да единственная учебная трехлинейка, и та варварски засверленная. «Чего примолкли, загрустили?» Под стену на кипу успевших запылиться книг плюхнулась лаутка. «Яша, ты бы чаю попил. «Гахаешь, аж на первом этаже слышно. Я тебе там в конторской велела кружку кипятка оставить. Пей давай». «Велела она», — заворчал Яков. «А я, может, еще думаю». «Чего тут думать?» — удивилась Финка. «Пей, да закругляться будем». Пулеметчик не без труда встал и, отряхивая полупальто, побрел в конторские комнаты. Из-за станков донесся его болезненный кашель. «Вот, береги здоровье с молоду», — наставительно подняла палец баба, глянула на свой грязный перст и принялась обтирать о юбку. «Я вот берегу здоровье, а ты, видать, на вроде бедолаги Якова, в том смысле, что даже обогнал». «Да как-то выбора не представилось», — буркнул Иван. «А ты кто?» «Кто-кто? Вежливый я собеседник, вот кто. Пусть и не человек. Но ты-то странный, да? Я таких еще не видала». «Вот, гляди, такая уж всезнающая». «Не то что знающая, но опытная. Иной раз это важнее. Ты по делу говори, а то время поджимает. Или засекреченный?» «Не особо секретный. Иван я, здешний районный Керст». «Что Ивань, то я уже знаю, орете вы громко. А что Керст, то интересно». Баба извлекла жутко замусоленную записную книжку и желтый механический цанговый карандаш. «Нифига себе!» — не выдержал Иван. «Так ты откуда?» Финка покорябала карандашом в своей записной, убрала канцелярию и протянула руку. «Лаудмила, межпространственный оборотень. Ну, для простоты можно Людой кликать. Не слишком обижаюсь». Иван пожал крепкую, явно трудовую ладонь и поинтересовался. «Оборотень иносказательно?» «Не, скорее сокращенно. Интересный ты дарк, Ивань. С удовольствием бы поболтала, но времени в обрез. Тут такая тактическая ситуация. С минуты на минуту начинаем отход». «Постой. Какой еще отход?» С подозрением уточнил Иван. «Тут еще держаться и держаться». «Ты не шманди», — строго сказала баба. «Уж кто-кто, а дарки, даже полудохлые, должны пошустрее соображать. Дальше что будет, знаешь ведь?» «Ну и что, что знаю?» — угрюмо буркнул Керст. «Я с дружинниками до конца. Пусть ничего и не исправить, но труса праздновать не стану». Межпространственная оборотень хлопнула себя по ляжке и хихикнула. «Не, ну чистый герой, Витязь, в этой тигрячей шкуре». «Я комсомолец». «Сопля ты, а не комсомолец. Ну, коню не подобрал, собрался. Следишь за моей мыслью. Повторяю, тактическая ситуация. От спаленной типографии нашей пролетарской революции и восстанию не будет никакого проку. Наоборот, одна дискредитация. И штатский народ с дуру погибнет». «Это жандармы здание подпалили». «Пасть закрой, объясняльщик. Сейчас ненужный народ уходит, мы прикрываем. Бой будет краткий, но героический. Такой вот приказ. Сбережем силы и людей для настоящей революции. Про октябрь, небось, знаешь?» «Еще бы». Иван запнулся. «Слушай, а почему ты приказы раздаешь?» «Я не приказываю, я координирую», — сухо поправила финлянка. «Поскольку владею всей полнотой информации. Еще вопросы? Остаешься прикрывать?» «Ясное дело, остаюсь. Только это... Ведь пожар-то был. В смысле, должен быть. Историю ведь не поменяешь?» «Да, в глобальном и великом значении с этой вашей историей сходу не управишься. Нужны эти, как их, ЭВМы особо мощные для точного расчета. Я такой техникой не владею», — призналась Лоудмила. «Так что пока так, навскидку». «А если...» — начал Иван, пытаясь преодолеть поднявшийся в башке вихрь сомнений, версий и догадок. «Не зуди, вон уж Яков идет!» Старый пулеметчик, покашливая, присел у скорострела. «Поговорили?» «Чего ж не поговорить?» — согласилась межпространственная. «Умный ты больно, догадливый. На место прибудем, там особо не болтай». «Ох, и брехло ты, лаутка!» — махнул рукой Яков. «Не верит», — ухмыльнулась тетка. «Я его с собой забираю, а он кокетничает, как балерунка из Большого». «Куда забираешь?» — с замершим сердцем прошептал Иван. «Не охеревай, малый, не в смерть его утяну», — разулыбалась сомнительная оборотень. «Места поспокойнее найдутся». «Я согласия не давал», — напомнил Яков. «А чего тебе?» — пожала плечами бабенка. «Терять-то нечего, рискни, «То верно», — кашлянул старик. «Терять нечего. Вот здесь и сдохну. Я этих», — он кивнул на окно, — «ненавижу до судорог». Ненависть была так осязаема, что хоть задохнись. Как книгу читаешь. Поганую книгу. Двое детей. Совсем крохи. Еще в младенчестве Богу душу отдали. Жена — это недавно. Меньше года. Чахотка. Фабрика. Не легкие у тамошних рабочих, а черные лохмотья в груди. «Жизнь, она с прыжками бывает», — уже без улыбки вздохнула Лаутка. «Ничего, тут все просто. Или выживешь, или нет. Может, еще отплюешься. Но у нас по-любому и помирать веселее. Вот увидишь». «А чего у вас там?» — не выдержал Иван. «Да, если попросту, так вполне обычно у нас. Море, солнце, слякоти куда поменьше. Крым на открытках видел? Вот у нас очень похоже, только попросторнее. Да что рассказывать, Яков и так увидит, а тебе оно и не нужно». Фальшивая финлянка выцарапалась под своего бока книжонку, раскрыла наугад. «Содрогаясь, сколотящимся сердцем, Серафима бежала к беседке у пруда. Прочь, прочь от этого бесчестного человека! Из последних сил несчастная сбежала по ступенькам к непроницаемо черной воде. Во, жизненная история, и со мной такое случалось». «Ох и болтун ты, товарищ Лаутка», — улыбаясь, сказал Яков. «Недоверие есть последствия ужасающих социальных условий труда и быта периода недоразвитого капитализма», — укоризненно поведала слушателям образованная Лаудмила. На площади громыхнуло. В оконных рамах зазвенели остатки стекол. «Начали шмандюки внеутробные!» Межпространственная подпольщица подскочила. «Я к комитетчикам. Держимся, товарищи!» Снизу и со двора донеслись вопли перепуганных типографских жителей. Продержались больше часа. Беляки, в смысле не белогвардейцы, конечно, а еще дореволюционная царская военщина, на рожон не лезли, предпочитая густо обстреливать окна и изредка палить из пушки. Десяток оставшихся на этаже дружинников отвечали, уже не жалея патронов. Конечно, все огромное строение защитить было невозможно, но каратели пробираться во двор пока не рисковали. Кто-то из царских смельчаков вознамерился подкрасться сбоку, их отпугнули бомбами. Вот этих штуковин Иван побаивался. Это же не правильные гранаты, а самоделки. Тут не знаешь, когда рванет. Ладно, живому человеку помрет, да и все. А вот Керсту с оторванной рукой вообще непонятно, что делать и как существовать. Треть бомб действительно не взорвалась, но солдаты дали дёру. Пулеметчики врезали им в спину залпом. «Кажись, все. Два патрона у нас. Лучше стрелкам их отдадим». «Не надо никому отдавать», — возразила возникшая меж станков Лаудмила. «В нашем деле главное — вовремя сорваться с крючка. Собирайтесь, переносим центр революционной борьбы в иное место». Разбирая свой убийственный механизм, пулеметчики косились на деятельную финлянку. Та озабоченно отсчитывала купюры, вручала деньги последним защитникам типографской цитадели. «Давай, ноги в руки, облавы будут злые. Рекомендую в заграницу рвануть, отсидеться. Будут у нас еще решающие победы, но попозже». В покупательной способности дореволюционных денег Иван разбирался так себе, но, похоже, суммы мелькали приличные. Бойцы исчезали на темной, заваленной и стоптанной бумагой лестнице. Лаудмила отслюнила бумажек последнему бойцу, мельком глянула в сторону пулеметчиков. «Вам, я так понимаю, финансы без надобности?» Яков махнул рукой. «Мне это к чему? Я уж и барахло соседям даром раздал». Межпространственная сунула оставшийся ком денег уходящему стрелку. «Попутного ветра, товарищ! Не попадись, а то разочаруешь комитет! И стрелялку оставь, выдаст!» Дружинник с силой бахнул винтовку о станину станка и сгинул. И за окном было тихо, да и типография будто в раз вымерла. «Слышь, а ты ведь определенно не от комитета», — задумчиво сказал Яков. «Там сроду таких деньжищ не водилось». «Это у тебя жадность вдруг заплескалась? Или от безделья в подозрительность ударился?» — пробормотала хваткая баба, озираясь. «Комитеты случаются разные. Наш дальний — особо законспирированный. Мы не какие-нибудь мелочные монетаристы и издавна решительно боремся с дензнаками. И продолжим бороться. Вы мне голову не морочьте. Свечную лавку на Малой Ордынке знаете? Ждите там рядом. Яшу я заберу, а тебе, Ивань, совет дам». «Ценный совет-то», — не удержался Керст. «Валите отсюда, а то поджопник, а не совет словишь», — рассердилась комитетчица. «Драпайте, чтоб осторожно и без опозданьев». Когда перебегали двор, с площади застучали выстрелы. Вновь взялись портить фасад трусливые царские солдаты. «Вот сыплют и сыплют, что значит полные арсеналы», — с досадой сказал Ванька. «Эх, а ведь почти выгорело дело у нашего восстания. Еще бы чуть-чуть, нам бы и вокзал, и Кремль взять». «А я не особо верил», — хрипло дыша признался Яков. «Просто мочи терпеть больше нет. Что той жизни у меня осталось? Неужто и подыхать в мастерской, как псу? Чахотка она, зараза, долгая пытка». «Ничего, вот увезет тебя финляндка, хоть мир посмотришь. Да и климат для лечения легких имеет большое значение». «Ты что, веришь ей?» — сплюнул пулеметчик. «Сказочница она!» «Да не совсем», — замялся Керст. «Но в любом разе надо нам ускользнуть, пока за жабры не взяли». Не вышло проскочить. Имелись у Ваньки предчувствия, что не нужно через Малый Болвановский идти. Да только Яков и так через силу шагал. Видимо, на грудь ему отступление крепко давило. Эх, идти-то было всего 3 минуты. За углом столкнулись нос к носу. Навстречу шестеро, тепло одетых, откормленных, за плечами длинные винтовки, штыки в небо словно пики торчат. Нет, не солдаты. Все в добротных темных пальто с повязками на рукавах. Милиция черносотенная. И полководец у гадов имеется. В белой бекеше, подбоченился в седле на кауры тонконогой лошадки. Фон барон, блин. «Стой, голубчики! На ловца и волки!» «Да вы что, дяденьки, и без вас боязно!» — испугался Ванька, хватая за рукав Якова, дабы рвануть обратно за угол. «А ну стоять, хамское отребье!» Верховой взмахнул пистолетом, послал лошадь навстречу, дробно застучали подковы по укатанному снегу. Следом побежали милиционеры, грозно скидывая с плеч берданы. Первым поспешал ловкий и прыткий молодец в приказчичьем картузе. Ружьецо наперевес, не иначе охотник-любитель. Не уйти. Всадник осадил лошадь, прижимая злоумышленников к стене дома. Яков набычился, не отступал. «Наглый стервец!» — взвизгнул верховой, угрожая пистолетом. «Да стреляйте его, Петр Евгеньевич!» — призвал приказчик. «Что на них поджигателей и убивцев смотреть? Погубят Россию-матушку! Вешать на фонарях таких субъектов, без всяческих снисхождений!» «Всех не перевешайте!» — схаркнул Яков на колено всадника. «Придет наше время!» «Ах ты!» — приказчик взмахнул прикладом. Набежали черными жирными воронами, мигом сбили рабочего на грязный снег. Замелькали под брани смачные выдохи тяжелые приклады. «Второй! Второй-то где?» — кричал, озираясь, всадник. Оттесненный Ванька стоял в 2 шагах. «Вот только если ты уже давно мертвый, то и замечать тебя незачем». А проклятый бульдог, как назло, застрял в кармане. «Не до смерти, братцы, не до смерти!» — призывал всадник, заглядывая с седла за спины героев в черных пальто. «В холодную переправим! Ишь, чик-чиры мне испортил!» Керст, наконец, вырвал бульдог вместе с куском карманной подкладки. Клювастая неудобная рукоять норовила выскользнуть из ладони. Выстрел, негромкий, почти хлопушечный, затерялся в криках, фырканье лошади и чмокающих ударах прикладов. Ивану показалось, что слабосильная пулька вообще не пробила пальто. С отчаяния выстрелил туда же повторно. Нет, вздрогнула черная спина, начала оседать. Другому — на, на! «Стреляет же!» — удивленно взвизгнул всадник. Оборачивались разъяренные круглые морды. Бульдог хлопнул прямо в ненавистную харю. Теперь другому. Сухой щелчок, осечка. От неуклюжего штыкового выпада Керст увернулся, ухватился левой за цевьё винтовки. Глупый бульдог полетел кому-то в грудь, отпугивая. Иван с облегчением прихватил винтовку обеими руками. Толчок от и сразу на себя. Испуганно распахнутый рот милиционера. Оружие тот выпустил. Раз и два. Иван словно тысячу раз это делал. Может, и делал. Штыком кали, обратным движением прикладом бей. Окованный приклад Бердана с хрустом своротил челюсть врагу. Иван в глубоком выпаде достал штыком еще одну грудь. Штык, слишком длинный и непривычный, застрял в ребрах. Вот зараза. Человек, пронзенный жалом граненой стали, заваливался своим последним, уже бессмысленным усилием, удерживая увязшую винтовку. Крепкий удар в ключицу почти сшиб Ивана с ног. Керст инстинктивно пригнулся, уходя в сторону. «Ах ты!» Следующий удар милиционерского приклада прошелся в пустоту. Иван схватился за мерзкую карабинку, провел противника по движению на встречный коленом в живот. Приказчик хекнул, но оружие не выпустил. Бахнул случайный выстрел, пуля оставила в кирпичной стене праздничную яркую лунку. Ушла в сторону. Иван подставил подножку, рывком свалил цепкого приказчика на снег. Враг висел на своем оружии, словно обезьяна. «Удавить гада!» Керст навалился сверху. «Эх, сейчас в спину достанут!» Тот, что на корточках сидит, держась за раздробленную челюсть, уже не в счет. А вот фон барон... Странно, что еще не пальнул. Боится заодно задеть и свою ручную шимпанзе в картузе. Зная, что не особо спасет, Иван накатил на себя приказчика, норовя закрыться от пули сверху. Локти больно ушиблись о булыжник в ледяной корке. Нет, не спасет. Фон барону сверху сподручно расстреливать. Ничего уже не было сподручно фон барону. Ошеломленно смотрел тот в небо. А сидящая за ним на крупе лошади баба убирала от его горла нож. Крови, брызнувшей из раскрытого горла, за воротом бекеши не видно. Зато с большого клинка ножа слетели крупные капли, что та клюква по двугривенному фунт. Размышляя, отчего-то лаутка с ножом не особо похожа на лаутку без ножа, Иван подмял под себя противника, надавил карабином на приказчика в шею. Тот упирался из последних сил. За спиной, словно мешок с дерьмом, а мостовую шлепнулся. Вот так-то. Ежели ты в седле, так фон барон, а внизу... «Ты что?» — просипел перепуганный приказчик, готовясь сдаться. «Я же тебя живьем хотел!» «Умри, гадюка!» Сначала прицельная рамка пропорола кожу на кадыке, потом смялась гортань под ствольной коробкой. Выпученные глаза приказчика уже спокойно разглядывали небо, блестел на полушубке жетон с крестом и орлом. Иван додавил до конца и сел. «Ну, чё там? Унялся шмандюк?» — спросила лаутка. Она стояла над Яковом, разглядывала распростертое тело. «Вроде того, унялся». Керст утер рот. Оказалось, губы порядком разбили. «А что у тебя?» «Яша-то, боги прибрали, как говорится. Отмучился, забило парнишку зверье». Ивану было плохо. И ребра болели, и башка ушибленная. А хуже всего от безжалостных слов бабы. Попрекает, хоть и не впрямую. И какой Яков ей парнишка, ежели лет на 10 старше самой лаутки? Твердокаменные они там в своем комитете. Впрочем, какой еще комитет, если она из лепотцов? Совсем башку заморочила. «Вставай, Иван, чего убиваться?» — молвила финлянка, выковыривая что-то из кармана милиционерского трупа. «Мы все правильно делали, только не свезло нашему Яше. Случается судьба такая. Пошли отсюда, пока еще кто не набежал. Тебе-то хоть что, в тебя не вглядятся, а я с виду вполне очевидная». «Сейчас». Иван не без труда встал. Мостовая выглядела жутковато. Просто куликовская битва какая-то. 8 тел, кровища, снег меж камнями густо багряный. Даже и не верится, что сам же Керст этот ужас и учинил. Впрочем, финлянка помогла. Тот, что с челюстью раздробленной, тоже того. Отмучился. Видимо, она его в шею ножичком. Опытная комитетчица, того не отнять. Сама трудится, уже с фон барона бекешу стащила. «Отстирается, хотя и побуреет», — — решила бабенка, закидывая трофей на плечо. «Тебе-то чего нужно? Ты не стесняйся, тут все в бою взято, боги не прогневятся». Иван через силу поднял казачью карабинку, снял с приказчика новенький патронтаж. Ишь снарядился, скотина черносотенная. Глаза у приказчика стали уж вовсе как у снулой рыбы. «Пошли, пошли, подмагнешь мне слегка, раз по пути», — торопила комитетчица. «Да сейчас». Керст отыскал под стеной горсть снега почище, оттер от крови лицо и усы Якова. Лик рабочего, костистый при жизни, стал совсем черепным. Под комком снега шатались, двигались разбитые лицевые кости. «Чувствительны ты для Дарка Керста», — заметила Лаутка. «Впрочем, учитывая твое происхождение, вполне простительно». Иван, пошатываясь, пошел прочь, походу пнул сапогом проклятый бульдог. «Верно, снасть нужно хорошую иметь», — согласилась комитетчица. «Вон, мешочек прихвати и пошли». Мешочек оказался вполне солидным и по размеру, и по весу. «Чего напихала?» — слабо удивился Иван. «Что значит напихала? Собрала, что понужнее. Цельковский, на Луне, жулик про Оренока и прочее познавательное». Примечание. Навыки специфического скорочтения и чертовски перегруженная память порой изменяют известные анархистки. Кроме того, личные знакомства со многими писателями и общественными деятелями дают ей право на определенную нотку понебратства. Не будем строго судить межпространственную и тем более не будем уподобляться. Помним, что мнение товарища Островной не обязательно совпадает с мнением автора и читателей. Конец примечания. «Энциклопедька по ботанике, и на английском кое-что нашлось. Есть у нас товарищи интернационально неподкованные. Хорошие книжки, таким гореть грех». Иван оглянулся. За домами поднимался столб светлого дыма. «Горит все-таки». «Ну, как горит? Подкоптится малость. Раз пожар в истории записан, так должен подтвердиться». «Ты и запалила, выходит?» «Да что там палить-то? Одну комнатушку и ту без станков. Само угаснет. А если не палить, так резкое вмешательство в историю случится, что не к добру». «Сдается мне, ты в одиночку любую заваруху сотворишь, даже государственного масштаба», — пробурчал Керст. «Могу», — согласилась Лаутка. «Могу городского размерчика, могу государственного. Вот мирового уровня еще не осилю. Не всем языкам обучено». «Кино, значит, смотришь», — догадался Иван. «Хорошая фильма. Не дожил до премьеры Василий Иванович, а я ведь его предупреждала». Комитетчица с печалью перекинула тяжеленный мешок с плеча на плечо. «Видела, значит, комдива лично», — с уважением сообразил Керст. «Довелось. И не только его. Говорю же, обобщаю полезный революционный опыт. Думаю, на малой родине университет открыть. Бесплатный, для талантливой молодежи». «Вот это хорошее дело. Выучить смену и забабахать мировую революцию». «Да, замысел соблазнительный, хотя есть и трудности», — отдуваясь, признала Лаутка. «Не, сама-то революция нам доступна. Но вот потом этакая сложность всплывает, что тут же на столетие нужно просчитывать нюансы развития». «Глубоко смотришь», — с уважением прокряхтел Керст. «Слушай, а как насчет меня? Вроде намекнула, что знаешь, от чего я... Ну, каким я был до того, как...» «Есть версия, но она тебе не понравится». Она рассказала, и Ивану действительно не понравилось. Расставались на углу Шапкина переулка. «Да как ты сама-то?» Иван с сомнением глянул на увесистые мешки. «Тут рядом местечко спокойное, а там встретят». Лаудмила полезла за пазуху. «Вот тебе, чтоб, значит, не особо огорчался и в свалке не плоховал». «Вещь дорогая, тебе и самой нужная». Иван с тоской глянул на красавец Маузер. «Это же того орла ствол, что в седле вертелся». «Его ж, мандюка, бери, на память обо мне и Яше. Мне-то он ни к чему, дома заругаются. Я, по правде говоря, хотела лишь брошку от кобуры оторвать». Красивую плашку осторожно сковырнули ножом. На серебре было выгравировано: «Дорогому ФВА от друзей и сподвижников». «Другое дело». Комитетчица удовлетворенно спрятала серебряшку. «Владей пистолем, пригодится. Меня еще добром вспомнишь». «Спасибо, только как-то неудобно. Мне и отдарить нечем». «Слышь, Ивань, а ты мне шапочку не подгонишь?» Лаудмила глянула на голову сотоварища. «У меня такой нету. А ветра у нас на море бывают ющец, как свежи. Тут и узорчик благородный, и спрятать легко, да и удобное с виду». «Да какой вопрос? Простерни только». Иван сдернул с башки предмет зимней спортивной экипировки с буквой «Д». Комитетчица пожала руку. «Бывай. Загляну, если оказия случится». «Мы тут рядом». «Найду». Лаутка ловко подхватила мешки, взвалила на спину, Керст и помочь не успел, и скорым шагом двинулась за дом. Вот такая случилась история с этим карабином и маузером много смен тому назад. Про то, как дома затрещин нахватал, Иван упоминать не стал. Ведь наставник старый тогда возмущался не за то, что напарник исчез на день, вольному воля, а Керсту полная воля вдвойне. Но со взятой без спросу и подаренной шапкой действительно вышло нехорошо. «Да, поучительная история», — согласился Игорь, сдувая мелкую пыль с отшлифованного приклада. «Здесь морилкой чуть тронем, потом маслом или лаком. Вид будет приличный». «Значит, маузер тебе по сердцу, а карабин этот ископаемый не особо?» «Глаза того мудака вспоминаются, придушенного», — поморщился Вано. «Но бой у ствола хороший, я проверял. Тебе-то как?» «Человек я современный, привык к чуть иному дизайну», — признался Игорь. «Но пока попользуюсь, если необходимость возникнет. Вот к маузеру твоему у меня предубеждение». «Это-то понятно», — согласился Начо Пирот. «Но точность у пистолета удивительная. Он же штучный. Ствол на заказ укорачивали. Все зализывали. Кругом на нем полировка буржуйской тщательности. Кобуру я, правда, редко беру. Великовато. Запас патронов нужен. В том ты прав. Нужно у смежного поста выпросить. У них там оружейных магазинов много. Выдастся удачная смена. Пусть одолжение сделают». «Где-то я слыхал, что к маузеру ТТ-шные патроны годятся», — вспомнил Игорь. «Бой, наверное, уже будет не тот, но как вариант. А с одолжениями у соседей ты не прав. Взрослые деловые люди иначе договариваются. Есть у меня идея». Собрали вычищенный карабин, пошли пить чай. «Соратница тебе тогда любопытная попалась», — заметил Игорь, экономно засыпая заварку. «Говоришь, не из лепотцов и не из сланных?» «Думаю, она междусородичная. Может, и правда из Древней Финляндии». «Может, и так. Но что она все-таки про твое происхождение сказала?» «Не совсем я понял. Суеверия какие-то мутные, с душком мракобесия», — уклончиво ответил Начо Пирот и немедля отправился споласкивать кружку. «Врать у Керстов не получается. Но личные интимности должны сохраняться даже у полумертвых людей. К примеру, вот исчезает куда-то ночными сменами Вано. Так это его личное дело, и впрямую спрашивать незачем». «Хм, вот же ирония обстоятельств. Стрелять в затылок допускается, а в личное пространство вторгаться некорректно. Такое уж бытие». Игорь усмехнулся и распечатал пачку сахара. «Последняя, между прочим».